Родители Румянцева. Мать фельдмаршала графиня Марья Андреевна была дочь графа Андрея Артамоновича Матвеева. По словам графа Сигюра, она и в старости была исполнена жизни, сохранила веселость, обширную память. Разговор ее был столь же привлекателен, поучителен, как история, хорошо написанная. О браке отца Румянцева с ней существует следующее предание. Когда заслуги отца Румянцева при дворе Петра Великого стали заметны, и последний сделался любимцем царя, один из вельмож предложил ему руку своей дочери и 1000 душ в приданое. Румянцев, как известно, был бедняк, сын небогатого костромского дворянина. Он бросился к ногам царя и, спрашивая согласия на брак, от которого зависело благополучие его жизни. «Слушай, Румянцев, — сказал государь, — от сговора удержись. Я сам буду на бале и посмотрю невесту. Если она действительно достойна тебя, то не стану препятствовать». Петр явился в дом невесты своего любимца, увидел ее, стоя в дверях в толпе зрителей, и сказал про себя довольно громко: «Ничему не бывать!» Уехал. Хозяин и жених были чрезвычайно огорчены. На другой день Румянцев явился к царю. «Нет, брат, — произнес царь, — невеста тебе не пара, и свадьбе не бывать. Но не беспокойся, я твой сват». В назначенное время государь отправился с Румянцевым к графу Матвееву. «У тебя есть невеста? — спросил Петр, когда Матвеев вышел ему навстречу. — А я привез ей жениха,